Глава 22. Отчаянный план. Слова Эрика прочно засели у меня в голове. Я поняла, что он прав. От представителей департамента магии можно было ожидать всякого. Их коварству нет предела, и в разговоре с ними лучше прикрыть тыл. Но представив, в какой гнев впадет Ричард, узнав о том, что мы хотим помочь, ужаснулась. «Ричард не пойдет на это», — я затрясла головой. «Слишком хорошо я узнала его за то время, что мы были знакомы, так что предвидела его отказ. Он не станет прятаться за чью-то спину и рисковать нашими жизнями». «Кто говорит о том, чтобы прятаться?» — огрызнулся Эрик, состроив недовольную гримасу. «Речь идет о помощи». «Он не захочет подвергать нас риску», — вспылила я. «Ричард будет недоволен, если мы предложим свою помощь». Но слова Эрика зародили во мне гнетущее чувство тревоги за Ричарда. «Тьфу ты!» — разгорячился Эрик, забыв о секретности нашего разговора. На нас оглянулся идущий впереди Генри. «Что-то случилось?» — спросил он. «Смотри себе под ноги!» — грубо ответил Эрик. Видимо, тут же осознал это и примирительно добавил. «У нас свои разговоры, извини». Генри, понимающе ухмыльнулся и пошел дальше. А Эрик продолжал донимать меня. «Я предлагаю вести себя, как ни в чем не бывало. А как только найдем место для укрытия, сделаем вид, что хотим спрятаться в нем вместе со всеми. Но сами выберемся и пойдем следом за Ричардом. На случай, если ему понадобится поддержка, мы окажемся рядом. А если все закончится хорошо, то нас никто и не осудит за желание помочь». Его доводы были убедительными. «А не получится так, что мы помешаем ему?» С сомнением протянула я, памятуя, что в разговоре Ричарда с властями может всплыть его родство с властелином. «Вдруг мы нарушим его планы?» «Вот уж не думаю», — протянул Эрик. Вдруг Генри приостановился, и я чуть было не налетела на него. «Эрик прав», — зашептал он. «Да как ты смел подслушивать?» — напустилась я на него. «Ну уж извини, что нечаянно услышал ваш разговор», — недовольно проворчал он. «Ладно, хватит пререкаться. Я разделяю мнение Эрика. Если что-то пойдет не так, мы должны поддержать Ричарда». «Ты хочешь идти с нами?» — уточнила я, недоверчиво прищурившись. «Не забывай, что моя магия всегда отличалась своей силой. Так что я не буду лишним. Все мы зависим от исхода переговоров, и хотелось бы обеспечить их защиту. А то мало ли что может случиться». Я кивнула. Да и чего спорить-то, когда Эрик и Генри правы. Ближе к вечеру мы набрели на пещеру. Она оказалась небольшой, но в ней спокойно поместились все. Костер разжигать не стали. Мало ли кто может бродить неподалеку. Хоть встретить здесь кого-то из людей было маловероятно, но рисковать не стоило. К тому же в департаменте магии могли заметить наше перемещение. Если так, то нас уже ищут. Мы достали прихваченный из замка провиант и хорошо поели. Накатила слабость и сонливость. К тому же листья, окутывающие нас, начали жухнуть и оттого хуже защищали от холода. Оставалось надеяться, что они не опадут до того, как мы обретем хоть какую-то одежду. «Переночуем здесь», — объявил Ричард, ложась ближе всех к выходу. «А утром я пойду на переговоры». Никто не возразил. Эрик и Генри подсели ко мне, и последний тихо заговорил. «На всякий случай надо будет следить за ним. А то вдруг надумает уйти ночью или рано утром, когда мы все будем спать». «Будем дежурить по очереди», — предложил Эрик. «Хорошо», — согласилась я. «Вначале подежурю я», — предложил Генри. «Как почувствую, что засыпаю, разбужу Эрика. Его сменишь ты, Мэри. Только учти, что если захочешь спать, тут же буди меня. Не надо бороться со сном, а то можно заснуть и не заметить. Уж лучше мы поменьше поспим, но зато укараулим». Я согласно закивала. Мы легли все рядом на собранную из пальмовых веток подстилку. Она оказалась довольно мягкой и не пропускала холод камней. Эрик даже не попытался обнять меня или предложить свое плечо в качестве подушки. Не знаю, сколько мне удалось поспать, когда Эрик толкнул меня в бок. «Просыпайся, твоя очередь», — зашептал он. «Спать хочу настолько, что готов заснуть стоя и с открытыми глазами». Он зевнул и улегся, скрутившись калачиком. Я захотела сесть, чтобы не заснуть, но подумала, что этим привлеку к себе внимание тех, кто может проснуться. Так что продолжила лежать, а чтобы не заснуть, пощипывала себя за руку. Борьба со сном была жестокой, но проиграть ее я не имела права. Уж слишком многое было поставлено на карту. Наконец начало светать. Внутри меня беспокойно заворочилось предчувствие, что если мы хотим пойти за Ричардом, то надо ждать его снаружи. «Эрик!» — я потрепала его за плечо. Он не проявил признаков жизни, поэтому пришлось пнуть. «А?» — сонно откликнулся он, потирая ушибленное место. «Буди Генри и пошли!» — заговорщически зашептала я. «Уже пора?» — удивился он, кулаками протирая глаза. «Думаю, что да», — заявила как можно убедительнее и прислушалась к себе. Интуиция подсказывала, что все делаю правильно. Раздалась приглушенная возня, и сонно заворчал Генри. «Просыпайся!» — зашипел на него Эрик. Пока все спали, мы на четвереньках выбрались из пещеры и спрятались в густых зарослях папоротника. Отсюда нас не было видно, зато нам открывался прекрасный обзор на зев пещеры. Нам не пришлось сидеть в своей засаде и 10 минут, как из пещеры вышли Ричард и Адамс. Ричард держал в силках серебристую субстанцию. Она, как воздушный шарик, парила над ним. «Ты уверен, что сам справишься?» — обеспокоенно спросил Адамс. «Я должен справиться». Голос Ричарда прозвучал глухо. Кажется, он волновался. Вот уж не подумала бы, что он способен на волнение. Он снова заговорил. «Остается уповать на небо, что все разрешится наилучшим образом. Иначе все наши приготовления и путь сюда окажутся бессмысленными. Сложившуюся ситуацию могу урегулировать только я и никто другой. Желаю удачи, дружище!» Адамс похлопал его по плечу. «Верю в тебя. Пока меня не будет, ты на правах главного должен поддержать в наших друзьях волю к победе и надежду. Уверен, что происходящее вы сможете видеть в небесных новостях в режиме реального времени, так что неведение вам не грозит. Если властелин разрешит всем нам вернуться в прежние жизни, то выходите из убежища и идите ко мне. К этому моменту я пущу магический след, чтобы вы нашли меня». «Хорошо», — кивнул Адамс. «Но если возникнет заминка, затаитесь до выяснения обстоятельств. Отсидитесь какое-то время и попытайтесь бежать. Обо мне не беспокойтесь. Что бы ни произошло, ты, Адамс, как главный, должен отвечать за безопасность группы. Не вздумай из-за меня рисковать кем-то или собой». «Да», — тихо сказал Адамс. «Обещаешь?» — настаивал Ричард. «Обещаю», — поклялся Адамс. Адамс остался стоять у входа в пещеру, а Ричард, раскинув руки, почерпнул у неба информацию о местности и, взмахнув на прощание рукой, бодро зашагал в выбранном направлении. Мы бесшумно двинулись следом. Адамс стоял у входа, глядя вслед Ричарду, и не догадывался, что его подопечных стало еще на 3 человека меньше. Хорошо, что мы вышли из пещеры заблаговременно, когда все спали, иначе нам не удалось бы осуществить задуманное. Путь оказался неблизким. То горы, то овраги преграждали нам путь, но мы с легкостью преодолевали препятствия, изо всех сил стараясь не попасться на глаза Ричарду. Шли настолько долго, что я уже и не надеялась, что этот затяжной поход закончится. Тело болело, хотелось есть. Полагаю, что Ричард, Эрик и Генри испытывали такие же проблемы и желания. Эх, скорее бы Ричард определился с местом, да передохнул. Но он продолжал идти. Видимо, хотел увести возможных преследователей из департамента подальше от лагеря беженцев. В какой-то момент я уловила еле слышный шум прибоя. С каждой минутой звук усиливался, пока не стал мощным, оглушающим. Ричард вышел на скалу, высоко вздымавшуюся над морем. Оно кипело и бурлило где-то внизу, с шумом обрушивая волны на незыблемый гранит. Я, Эрик и Генри остались в зарослях папоротника, не сводя взгляда с Ричарда. Он огляделся, прислушался, будто ожидал разрешения приступить к действиям, посмотрел на серебряную субстанцию и, скинув с нее силки, выпустил в небо. Она робко, словно потерянный щенок, покрутилась возле Ричарда, но он сказал: «Теперь у тебя есть свобода. Воспользуйся ею. Расскажи миру все, что знаешь». Субстанция вздрогнула и воспарила. Она тончайшим слоем растеклась по небу, чтобы быть видной и слышной во всех уголках мира. По небу пробежала рябь, и на нем появилось лицо Ричарда. От неожиданности я аж вздрогнула.